«Хорошо, мы сейчас к нему». «Да, сэр». Рейфалнер кивнул Максу, и они вышли из приемной. «Как видите, для федералов наш переворот стал полной неожиданностью», произнес министр довольным голосом, когда они шли к лифту. «Что говорит о невысоком уровне их разведки?» «Как сказать?» – подумал Макс. «Крота у себя под носом вы не смогли унюхать?» «Хотя, конечно, Рейфалнер был прав. Повстанцам удалось подготовить и осуществить захват целого сектора, и никто ни о чем не знал. Позор для федеральной разведки». Они вошли в лифт, и министр проделал все идентификационные манипуляции, после чего компьютер позволил им начать спуск. Электронное табло над дверями отсчитывало этажи. Когда оно показало, 39, кабина остановилась. Глава 45. Рейфалнер нажал оранжевую кнопку и слегка подался вперед. «Министр Фалнер», — сказал он, — «со мной господин Симар. Президент нас ждет». «Да, сэр», — раздался голос, и двери открылись. Макс увидел двух закованных в латы и вооруженных до зубов охранников. На груди у них виднелся символ — золотой уроборос. Забрала шлюмов были опущены, от них за спину шли гофрированные трубки и соединялись там с небольшими цилиндрическими фильтрами очистки воздуха. «Интересно, зачем? Кажется, здесь не воняло». «Проходите», — сказал один из охранников, отдав честь Рейфалнеру. Министр кивнул. Они с Максом двинулись по широкому коридору, освещенному вмонтированными в стены софитами. Через каждые 10 метров под потолком висела турель с небольшой лазерной пушкой. «Боитесь нападения федералов?» – спросил Макс. «Поэтому забрались так глубоко под землю?» «Конечно. Очень скоро здесь повсюду будет жарко». Рейфалнер серьезно посмотрел на Макса. «Когда федералы соберут войска, зима на Плутоне кончится. Впервые за историю Вселенной. У вас есть орбитальная оборонная система. Мы перепрограммировали комплексы федералов, но их мало. Армаду Содружества им не удержать». Максу пришла в голову, что Содружества как такового уже нет. Уран и Нептун можно считать отколовшимися. Они будут сражаться на стороне русского сектора. Получалось, что центр восстания переместился с Урана на Плутон. Еще один неожиданный ход мятежников. Они подошли к стальной двери. Рейфалнер нажал что-то у себя на поясе, а затем на пару секунд замер. Створки бесшумно разъехались, и Макс увидел огромный зал, сверкающий софитами. Они отражались в полированных потолке, полу и стенах, буквально заливая помещение светом. Зал был вытянутым, и в противоположном его конце виднелось кресло, в котором сидел человек. С порога его было трудно разглядеть, но Макс заметил, что он то ли в белом скафандре, то ли в латах. «Идемте», — поторопил Макса Рейфалнер и засеменил по сверкающему полу. Когда они приблизились, человек поднялся, приветствуя их. Его президента был высок и строен, его черные некогда волосы поседели на висках, но лицо казалось молодым. Макс не дал бы ему больше 30-35 лет. Разумеется, внешность ничего не значила. Новоиспеченный глава мог быть и стариком. Высокий лоб, прямой нос с легкой горбинкой, выделяющиеся скулы, красивый рот, волевой подбородок. В осанке было что-то величавое, но без позерства. Этот человек выглядел образчиком мужественности. Он действительно походил на лидера. Макс окинул взглядом его странные доспехи. Это явно была броня, но не громоздкая и со множеством гибких сочленений. Должно быть, она совсем не стесняла движений. Латы покрывали выгравированные символы и переплетенные узоры. На груди, животе и плечах имелись закрепленные винтами странные приборы, о предназначении которых Макс даже не догадывался. «Добрый день, господа», — произнес его президента негромким низким голосом. Неожиданно для Макса Рейфалнер преклонил колено. «Встань, брат», — сказал президент. «Великий мастер», — заговорил министр, поднимаясь. «Это господин Симар, наш друг с Миранды. Я ждал вас». Серые глаза президента остановились на лице Макса, и тот невольно вздрогнул, очень уж странным был этот взгляд. «Меня зовут Виктор», — продолжал президент. «Садитесь, господа». С этими словами он опустился в кресло и нажал на подлокотнике кнопку. Тотчас из пола выдвинулись два металлических кресла. Когда Рейфалнер и Макс сели, президент продолжил. «Как видите, теперь я управляю русским сектором, и не только им. Пока об этом не известно широкой общественности, но Уран и Нептун готовы подчиниться мне. Сейчас мы ведем переговоры с сателлитами и хабитатами их космических пространств. Но не все их представители бывают приглашены сюда, Президент сделал паузу. «Дело в том, что у меня есть к вам особое предложение, господин Симар. Думаю, вы не откажетесь. Слушаю вас, господин президент», — выдавил из себя Макс, видя, что Седов сделал паузу и ожидает реакции. «Я знаю, что вы всегда ратовали за то, чтобы группировка Миранды объединила усилия с Уранийской. Поэтому я предлагаю вам пост в нашем новоиспеченном государстве. Что на это скажете?» Седов слегка улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. «Довольно неожиданно, господин президент», — ответил Макс, проглотив комок в горле. «Понимаю. У вас будет время все обдумать. Обсудите это со своими товарищами, если считаете нужным. Но я еще не сказал, какой пост вам предлагаю. Господин Симар, что вы скажете на то, чтобы стать командиром десантных войск республики в чине генерал-майора? Думаю, это станет хорошим знаком доверия для обеих сторон». Макс чувствовал, что голова у него идет кругом. «Это очень высокая честь, господин президент», — промямлил он, пытаясь понять, что происходит. «Но, боюсь, я не искушен в боях. Вы окончили военную академию в чине лейтенанта десантных войск, разве нет?» «Это так, господин президент, но я не участвовал в боях. Неважно. Я хочу, чтобы нашим десантом командовал человек, имеющий военное образование. Соглашайтесь, господин Симар. Разве у вас нет кадровых офицеров?» Седов вздохнул. «К сожалению, Федерация ввела в военных училищах количественный ценз для жителей так называемых неблагонадежных планет. Кроме того, пределом для них является звание младшего лейтенанта. Сами понимаете, командовать в этом чине целым корпусом невозможно. Вас же, как я понимаю, эти ограничения не коснулись». «Нет, господин президент. Когда я учился, Миранда еще не считалась неблагонадежной». Седов усмехнулся. «Понимаю. Все меняется. Ну, так как, господин Симар, вы принимаете мое предложение. Господин президент, разве для жителей Плутона существует количественный ценз? Насколько я знаю, эта планета никогда не входила в число неблагонадежных». «Нет, ценза не существует», — ответил Седов, помолчав. «В таком случае, полагаю, среди военных Плутона есть и более высокие чины, чем лейтенант». «Несомненно. А разве, по крайней мере, некоторые из них не присоединились к республике?» Седов молчал, глядя в глаза Максу. Но понять, о чем он думает, было нельзя. Наконец, он сказал: «Вы правы, господин Симар. Среди них есть люди, способные командовать. Но вы нужны нам еще и по иной причине. Вам ее объяснят позже, но поверьте, она есть». «Ну, так как, согласны. Мне нужно подумать», — проговорил Макс. «Все слишком неожиданно. И не очень понятно. Если не сказать странно и подозрительно», — добавил он мысленно. Больно уж гладко стелил его президента. «Конечно», — Седов кивнул. «Вы наш гость. Но не затягивайте. События развиваются быстро, и воевать придется очень скоро. Я постараюсь. Кстати, как вы относитесь к пентаклизму? Я о нем ничего не знаю. Но вы не против стать членом нашего ордена?» «Какого, господин президент?» «Ордена Звезды. Все мы, высшее руководство республики, состоим в нем. Не могу ответить вам, поскольку, как уже сказал, ничего не знаю. Я распоряжусь, чтобы вас ввели в курс дела», — перебил президент. «Уверен, вам понравится. Займись этим, брат Рей». Министр поклонился. «Прямо какое-то средневековье», — подумал Макс. «Айо, похоже, мнит себя чуть ли не императором. Благодарю, что приняли мое приглашение, господин Симар», — сказал Седов, вставая. «Надеюсь, мы с вами скоро увидимся снова. И я, господин президент». «Прощай, великий мастер», — сказал Рей Фолнер, поклонившись. Затем он слегка потянул Макса за рукав. Они повернулись и пошли назад к двери. Максу казалось, что он чувствует спиной пристальный взгляд президента республики. Ему хотелось оглянуться, но он сдержался. Когда они вышли, Рей Фолнер вздохнул с видимым облегчением. «Тебе крупно повезло, Джон», — сказал он, увлекая за собой Макса. «Ты взлетишь до самых высот. Поздравляю. Я еще не принял предложение. Тут не о чем думать, поверь мне. Кроме того, ты не похож на человека, который намерен бороться с врагом, сидя в кабинете. А командуя десантом, ты принесешь настоящую пользу делу свободы. А ты-то как воевать собираешься?» — подумал Макс, окинув взглядом фигуру Рея Фолнера. «Даже я выйду на тропу войны, когда федералы на нас полезут», — сказал министр, словно прочитав его мысли. «Я уже почти подготовил себе преемника. Видел Григория, твой секретарь. Макс решил принять негласный переход на «ты». Сегодня секретарь, а завтра министр». Рейфалнер усмехнулся. «В мутное время люди возносятся быстро. И падают тоже. Ну, так будь же среди первых, Джон. Я ведь уже обещал подумать». «Ладно, не буду тебя донимать», — покладисто сказал Рейфалнер. Глава 46. «Где ты собираешься служить?» — спросил Макс, когда они сели в лифт. «Я буду ангелом», — ответил тот и рассмеялся, увидев, как вытянулось от удивления лицо Макса. «Но сейчас объяснять ничего не стану», — добавил он, подмигнув. «Сам все поймешь, если примешь предложение Виктора, конечно». «Ах, вот как», — подумал Макс. «Быстро же великий мастер стал просто Виктором». Когда они вернулись в кабинет Рейфалнера, тот вызвал офицера и представил его как Артура. «Поможешь устроиться господину Сеймору на 50-м этаже в 7-м секторе, и пришлешь к нему в номер отца Эбнера. Во сколько ты сможешь поговорить с ним, Джон? Кто это вообще такой?» — поинтересовался Макс. «Он объяснит тебе, что такое пентаклизм». Макс взглянул на часы. «Было 15 минут 7-го. Ну, я хотел бы поужинать, а потом можно и отца Эбнера», — подсказал Рейфалнер. «Уверен, вы с ним поладите. Итак, Артур», — он повернулся к офицеру, — «ты все понял?» «Так точно, сэр. Выполняй». «Есть, сэр». Макс выбрал первый же номер, который показал ему офицер. Динсбот положил его чемодан и кейс на пол возле диванчика и улетел. Артур подошел к автокухне. «Что бы вы хотели на ужин, сэр?» — обратился он к Максу. «Телячий язык, жареную картошку и овощной салат на ваш выбор. Кофе с круассанами. Черный хлеб». Артур сделал автокухне заказ и подошел к Максу. «Я могу сказать отцу Эбнеру, что вы примете его через полтора часа». «Господи, Артур, вы так говорите, словно я большая шишка и собираюсь давать аудиенцию. Я просто гост здесь и подчиняюсь местным правилам». «Как это понимать, сэр?» «Скажите отцу Эбнеру, что я буду рад видеть его через час». «Слушаюсь, сэр. Я могу идти?» «Конечно, Артур». Когда офицер вышел, Макс прошелся по отведенным ему 3 комнатам, думая о том, что ему оказывает слишком много чести. Было ясно, что республика не нуждалась в группировке мятежников с Миранды. У нее и так было, что предъявить федерации. И, уж конечно, никакие личные заслуги Джона Сеймора не могли подвигнуть его президента предложить ему пост командира республиканского десанта. Все это очень дурно пахло, но Макс не мог понять, в чем подвох. О, если бы он до конца прошел школу учения, а еще лучше обладал даром ясновидения, тогда ему было бы проще разобраться в происходящем. Макс усмехнулся. «Привыкай работать с тем, что есть», — сказал он себе. «И хватит мечтать». Он остановился перед стоявшим в одной из комнат компьютерным терминалом. Ему хотелось связаться с Чо, но он был уверен, что все его сообщения будут просмотрены и отслежены. Еще больше парню хотелось написать Джул, или, по крайней мере, узнать ее местонахождение. Но это, само собой, выдало бы его так же, как письмо в чрезвычайный отдел. Вздохнув, Макс решил заняться тем, что сделать было необходимо. Написать письмо в штаб мятежников Миранды, доложить об изменении ситуации и запросить дальнейшие инструкции. Макс сел за клавиатуру в надежде, что Джон Сеймор не солгал и предоставил верные координаты. Иначе он не сможет объяснить, почему не сумел связаться с собственным руководством. Но когда он ввел все необходимые коды доступа, открылся нужный канал связи. Возликовав, Макс набрал текст и отправил его получателю, носившему ник Дэнди 15. В конце своего письма он спрашивал разрешение вступить в Орден Звезды и занять должность командира десанта. Покончив с этим, Макс подошел к автокухне. Индикатор показывал готовность его заказа. Макс открыл тонированную дверцу и вынул на подносе свой ужин. Он сел и тут же принялся есть. Потом достал из мини-бара бутылку виски, налил полстакана, сыпанул льда и перебрался в комнату, которая должна была служить ему кабинетом. Здесь, помимо терминала, имелись письменный стол, 2 кресла и небольшой диванчик. Макс подошел к окну. На монументальном доме напротив устанавливали огромный герб. Черный двуглавый орел держал в лапах факелы. Между его головами располагалась 5-конечная звезда. На груди был красный щит с изображением всадника, поражающего копьем золотого льва. Вокруг него шла перевязь с надписью, которую Макс на таком расстоянии не смог разобрать. Под щитом виднелся золотой уроборос, змей, кусающий свой хвост. За спиной послышались легкие шаги. Макс обернулся и увидел входящего Артура. «Любуетесь?» – спросил тот, подходя. «Наш герб». В его голосе явственно звучала гордость. «Это же имперский орел», – сказал Макс. «Вижу, вы знакомы с русской символикой». «Да, но он использовался и потом, при демократии. Главное не то, что изображено, а то, какой в это заложен смысл. И какой смысл в этом гербе? Двуглавый орел означает бдительность. Всадник, поражающий льва, победу над федерацией. Уроборос символизирует неизбежность всего, что происходит. А звезда, символ пентаклизма, нашей религии. Она означает влияние на мир и квинтэссенцию, или пятый элемент алхимиков. Хотите получить власть над миром? Хотим влиять на события, чтобы не стать пешками в чужой игре. А что там написано? Огнем и мечом. Это наш девиз. Ясно, Макс кивнул. Вы чего-то хотели, офицер? Спросил он немного погодя. Да, сэр. Простите, отвлекся. Меня послал отец Эбнер. Он хотел бы встретиться с вами не у вас в номере, а в зале зверя. Где? В зале зверя. Что это за название? Зверь – одно из основных понятий пентаклизма. Отец Эбнер введет вас в курс дела. Ликбез. Усмехнулся Макс. Что-то в этом роде, подтвердил Артур. Ладно, ведите. Макс поставил стакан с недопитым виски на стол и положил в рот капсулу с нанороботами. Выйдя из номера, они направились к ближайшему лифту. Офицер нажал кнопку 89 этажа. «Скажите, Артур», — обратился к нему Макс, — «когда они ехали в кабине, на Плутоне все жители, последователи пентаклизма?» «Вовсе нет, но он очень распространен. Редкий случай в наше время, чтобы религия была так популярна». Артур позволили себе слегка улыбнуться. «Понимаю ваше удивление, сэр, но пентаклизм – это образ жизни, он помогает познать себя и окружающий мир, позволяет раскрыть в себе новые способности, экстрасенсорные, в том числе. А вы исповедуете пентаклизм?» «Конечно. И что он помог вам в себе открыть?» «Многое. Но лучше самому это испытать, сэр». «Ладно», – Макс кивнул. «В конце концов, для этого я и встречаюсь сейчас с отцом Эбнером, верно?» «Так точно, сэр». «Тогда постараюсь проявить терпение», — Макс улыбнулся. Глава 47. Двери лифта открылись, и они вышли в коридор. Здесь было довольно много людей. Они сновали туда-сюда, одни в форме, другие в штатском. Работа кипела, в общем. Дважды Макс встречал по дороге людей в странных черных одеждах, с медальонами в виде незнакомых ему символов. «Кто это такие?» — спросил он Артура. «Жрецы», — ответил офицер, — «как отец Эбнер». «Не совсем. Чином пониже. А что они здесь делают?» – спросил Макс и тут же сообразил, что этот же вопрос можно задать и относительно отца Эбнера. «Вы слышали об учении?» «Конечно. Это набор духовных практик, обязательный для военнослужащих Федерации». «Так точно, сэр, вы правы. Так вот, примерно то же самое значение имеет пентаклизм для нас. Он помогает нам совершенствоваться и лучше воевать. Официальная религия республики». Что-то в этом роде. А жрецы имеют какую-нибудь реальную власть. Господин, исполняющий обязанности президента, великий мастер. В голосе Артура прозвучало благоговение. «Это я знаю», — сказал Макс. «А что это значит?» «Господин Седов, верховный жрец пентаклизма, наш духовный пастырь и учитель. А во, да, сэр. Похоже, он управляет не только материальными, но и духовными делами. Все дела духовны, сэр. Вот как? Ясно. А что он за человек, этот Седов? Я видел его один раз, и он показался мне странноватым, по правде говоря». Макс не случайно высказался таким образом. Немного психологии и манипулирования тоже входили в учение. Парень рассчитывал вынудить офицера встать на защиту обожаемого лидера. Это должно было сделать Артура разговорчивым. Гораздо лучше, когда человек сам что-то тебе рассказывает, чем когда ты задаешь кучу подозрительных вопросов. «Я завидую вам, сэр», — вздохнул офицер. «Вы говорили с великим мастером. Это великая честь. Он удивительный человек. С этим я согласен. Но все-таки странный. Он — средоточие силы. С ним мы победим Федерацию. Почему вы так в этом уверены? Федерация — сильный враг». Макс старался подогревать собеседника. «Великий мастер передаст нам мощь, который управляет. О чем вы говорите, Артур? Ходят слухи, офицер чуть понизил голос, будто великий мастер может убивать взглядом. Да ладно, вырвалось у Макса. В буквальном смысле. Я не могу утверждать, что это правда, но так говорят. И не только об этом. Для Макса заявление собеседника прозвучало как сказка. Явный перебор же. Но во что только не начинают верить люди, одержимые фанатичной преданностью своему лидеру. А что это за мощь? Спросил парень. Об этом знает лишь великий мастер. Мы пришли, сэр. Артур остановился перед дверью, высота которой составляла не меньше 7 метров, а ширина – 4. Отец Эбнер ждет вас здесь. Ничего себе! Проговорил Макс, разглядывая рельефный узор на монументальной двери. Это что, сцены из Библии? Не только, сэр. Вы читали? Совсем немного. Из того, что сохранилось. Артур нажал несколько кнопок на стене слева, и створки медленно начали раскрываться. Никаких идентификационных устройств. Значит, за этой дверью нет ничего по-настоящему ценного, решил Макс. Он вошел в полутемный зал с высоким сводчатым потолком, освещенный редкими светильниками, развешанными вдоль стен. Они напоминали брюшки гигантских жуков. На полу виднелся вырезанный в каменных плитах пентакль, обведенный кругом. У стены напротив двери имелось подобие алтаря или аналоя, покрытого красной материей. К нему вела лестница в 4 ступеньки, по обе стороны которой стояли небольшие кафедры с уроборосами на фронтальных панелях. Вообще, зал немного напоминал интерьер готических храмов, которые Макс видел на земле. Только не было скамеек, цветов и статуй святых. Зато по периметру располагались неизвестные Максу устройства, напоминавшие мини-реакторы. Цилиндры из темного металла, поставленные вертикально, облепленные множеством датчиков, выступов и странных дополнительных конструкций, они были покрыты множеством символов, похожих на иероглифы. Эти знаки то ли нарисовали, то ли выгравировали на поверхности устройств, с такого расстояния Макс не мог понять. Его охватило чувство тревожности. Парень не представлял, чего ожидать от встречи, и не догадывался, зачем его привели в это место. Неизвестного предназначения приборы тоже смущали. «Я вас покидаю», – тихо сказал за спиной Макса Артур. Обернувшись, парень увидел фигуру провожатого, поспешно исчезающую за дверями. Металлические створки начали медленно закрываться. Макс снова огляделся. На первый взгляд, в зале никого не было, но Артур сказал, что отец Эбнер ждет здесь. В храме стояла тишина, только со всех сторон раздавалось тихое потрескивание реакторов. Максу вспомнился азиатский квартал в Москва-Полисе, где на рыночной площади не смолкал стрекот цикад. Насекомых выращивали на продажу и выставили в клетках, подвешенных на бамбуковых жердях. Вдруг часть стены справа поползла вверх. За ней показался освещенный коридор, из которого в храм вышел пожилой мужчина в белой рясе. На груди у него висел медальон «Золотой уроборос». Похоже, этот символ был у пентаклистов то ли знаком отличия, то ли его наделяли каким-то особым сакральным смыслом. Мужчина приблизился к Максу, и теперь его можно было разглядеть. Парень обежал цепким взглядом его лицо. Седые виски, голубые глаза, прямые брови, коротко подстриженная бородка. Тонкие губы мягко улыбались. Сильный, уверенный в себе человек. «Господин Симар», — полуутвердительно спросил жрец. «Да, отец Эбнер. Мне сказали, что вы познакомите меня с вашей религией». «Не совсем религией, господин Симар. Пентаклизм – это, скорее, синтез различных духовных практик, накопленных человечеством, если не сказать, сохраненных. Видите ли, мы полагаем, что в незапамятные времена люди обладали неким глобальным знанием. Потом началась сфера переселений, образование народностей, национальностей и различных государств. Знание, законсервированное в пределах относительно мелких групп, претерпевало изменения. Одно прибавлялось, другое утрачивалось. О чем-то стали говорить иносказательно. Возможно, некоторые народы были вынуждены закодировать то, что знали. Спустя некоторое время наступила эра культурного обмена. Она длилась вплоть до середины 23 века, когда началась колонизация космоса. Человечество, почти достигшее утраченного некогда единства сознания, стало разбредаться по хабитатам. Практически изолированные друг от друга группы переселенцев зачастую были вынуждены изобретать или брать за основу устаревшие социальные структуры и правила сосуществования. Например, большое распространение получили полигамный брак, кастовая иерархия, профессиональная спецификация. Лишь в конце 24-го, начале 25 века удалось наладить связь между хабитатами и изолированность колонии исчезла. К переселенцам устремились команды приставов. Уверен, вы помните это время многочисленных гражданских войн, вызванных тем, что колонисты не желали менять свои жизненные каноны и подчиняться законам земли. Отец Эбнер сделал паузу, глядя на собеседника. Он словно ждал ответа, и Макс кивнул. «Я читал об этом», — сказал он, — «в учебнике истории. Правда, довольно давно. Но, конечно, им пришлось смириться», — продолжил жрец. «Образ жизни хабитатов был унифицирован, а в середине 25 века была создана Галактическая ассамблея из представителей всех человеческих поселений и государств. Спустя четверть века она приняла Конвенцию о единстве человечества. С тех пор у нас нет границ, государств и национальностей. Но знание с большой буквы, то, которое было раздроблено, сохранилось лишь в отрывках из священных книг и трудов криптологов, археологов и языковедов. Орден Звезды поставил себе задачей найти и восстановить все, что возможно, а затем попытаться возродить утраченное первоначальное знание. Отец Эбнер снова замолчал, глядя на Макса. И как? Получилось. Отчасти. Нам удалось реконструировать часть знания, и оказалось, что мы обнаружили его основу. Это была редкая удача. Мы обрабатывали данные почти 80 лет, чтобы получить результат. И это стало поистине величайшим открытием человечества. Конечно, мы не обнародовали его, отец Эбнер усмехнулся. Я покажу вам. Идите за мной. Вы оказываете мне такое доверие. Проговорил Макс, шагая за жрецом. Разумеется. Мы ведь на одной стороне, так, безусловно. И потом, это знание можно лишь передать. Его нельзя украсть. Так что мы ничем особо не рискуем. Жрец подвел Макса к алтарю и нажал кнопку на его боковой стенке. Из нее тут же выдвинулся небольшой ящик. Отец Эбнер достал два приспособления, напоминавших виртуальные шлемы, только датчиков на них было куда больше. Священник протянул один Максу, а другой надел сам. Макс последовал его примеру. «Великоват», — сказал он. «Ничего, это не принципиально, лишь бы не сваливался». Макс затянул ремешок под подбородком. «Сейчас вы увидите изнанку мира, господин Сеймор», — пообещал отец Эбнер. Глава 48. Очевидно, жрец что-то включил, потому что темнота перед глазами Макса внезапно взорвалась белоснежной вспышкой, заполнившей весь монитор шлема. «Не бойтесь», — предупредил отец Эбнер. «Глаза сейчас привыкнут, и вы увидите то, что может дать неограниченную власть над Вселенной». Шли секунды, казавшиеся Максу минутами. Высокопарность слов священника позабавила его. Интересно, что он имел в виду. Наконец, зрение восстановилось, и парень увидел миллионы светящихся линий, тянущихся во всех направлениях и пересекающихся. «Что это?» – спросил он. «Сейчас. Минутку», – проговорил отец Эбнер. Видимо, он что-то подрегулировал, потому что линии вдруг разделились на тысячи еще более тонких. «Это армирующая сеть», — сказал жрец. «Так мы ее назвали. Вид энергии, который мы открыли. Что это за энергия?» — недоверчиво спросил Макс. «Мы не знаем ее природу, но эти линии пронизывают всю Вселенную. А самое главное, они позволяют управлять материей. При помощи этой сети можно перестраивать все, что угодно». Когда-то это утраченное знание пытались восстановить алхимики. Они называли превращение одного вещества в другое трансмутацией. Но им не хватало вот этого, армирующей сети. Каким образом это возможно? Чем больше Макс вглядывался, тем яснее ему становилось, что нити пронизывают каждый миллиметр пространства. Переводить одно в другое. Это противоречит законам физики. Вовсе нет. В основе управления материей лежит человеческий разум. Мы уверены, что были времена, когда люди знали о существовании этой сети и умели ею пользоваться. Возможно, на наивном уровне, используя ритуалы и наркотические средства, чтобы обрести так называемое внутреннее зрение. Вы слышали о магии? Конечно, сказки. Само собой, большей частью. Но вполне вероятно, что некоторые люди могли совершать чудеса при помощи армирующей решетки. Так как ею управлять? Макс все еще скептически слушал отца Эбнера, но с существованием энергетической сети было не поспорить. Повстанцы действительно открыли нечто, и, похоже, священник знал, о чем говорил. Собственно говоря, нужно просто найти нити, связанные с предметом, который ты хочешь изменить, и мысленно передать по ним приказ. Главное, точно сформулировать, какой результат должен получиться. Для этого необходимо обладать хорошими знаниями. Значит, все так просто? Не совсем. Сложность в том, что это требует много энергии. И чем значительнее преобразование, тем больше энергии тратится. Поэтому приходится пользоваться специальными приборами, которые разработали наши ученые. Реакторы, которые вы видели в храме, снабжают нас энергией во время ритуалов. Есть и портативные приспособления, облегчающие трансакт. Что? Трансакт. Так мы называем процесс изменения материи. А приборы, служащие для этого, трансакторами. Прежде употребляли слово алхимиков, трансмутация, но оно слишком длинное. Это неудобно. Вот и придумали другое, покороче. Со временем вы всему научитесь, господин Симар. Конечно, если вступите в Орден Звезды. Вы сказали, армирующая решетка дает неограниченную власть. Насколько неограниченную? Ну, скажем так, если у вас есть неисчерпаемый источник энергии, то вы – Бог. Ответ ошеломил Макса. Было трудно вообразить подобные перспективы. А он у вас есть? Спросил он. Увы. Парень почувствовал облегчение. Все-таки, неограниченная власть – это не то, чем стоит обладать людям. Но я смогу изменять пространство? Спросил Макс. Безусловно. А как я увижу армирующую решетку без шлема? Для этого нужно носить специальные очки, например. Нет, вы научитесь видеть ее внутренним зрением, как древние колдуны. Макс усмехнулся. Именно так, господин Симар. Я противник наркотиков. Они не нужны. Этого видения вполне можно достичь при помощи духовных практик. Вы когда-нибудь этим занимались? Немного, ответил Макс неопределенно. Он, конечно, не мог сказать, что регулярно практиковался с наставниками военного училища Федерации, но совсем отрицать наличие опыта в области эзотерики не решился. Отец Эбнер мог оказаться достаточно проницателен, чтобы догадаться, что он солгал. Тогда уверен, что у вас получится. Когда я могу попробовать? Все зависит от вашего решения. Насчет вступления в ваш орден и принятия предложения президента стать командиром десанта. Вот как. Искушение, значит. Надо сказать, мятежникам было, чем торговать. Это большая ответственность, произнес Макс. Все соразмерно. Большая ответственность дает большие возможности. Все пентаклисты обладают этими умениями. В ответ раздался сухой смешок. Нет, господин Симар, только адепты Ордена Звезды. Вы войдете в их число, если примете предложение президента. Ну, да, как же без избранных? Кто-то должен управлять, а кто-то подчиняться. Ничто не ново под солнцем. Почему его называют великий мастер? Он глава вашего общества. Совершенно верно. Господин Седов обладает огромными познаниями. Именно он открыл существование армирующей решетки и нашел способ ею пользоваться. Ясно. Президент ученый. Именно так. Великий ученый. Гений. На некоторое время воцарилось молчание. Потом Макс сказал. Когда я должен дать ответ? Сегодня. Поверьте, вы не пожалеете, мистер Симар. Кто будет посвящать меня в орден, если я соглашусь? Великий мастер, конечно. А я стану вашим наставником. Макс подумал, что сделать столь быструю карьеру было бы большой удачей для шпиона, но его смущало почти все, что он видел на Плутоне. Люди организовали здесь свою жизнь по правилам, над которыми на Земле, возможно, посмеялись бы. Конечно, и там широко практиковали эзотерику, но ее не делали основой государственности. И все же Макс понимал, что чрезвычайный отдел не простил бы ему отказа от того, что предлагали ему власть имущие республики. Он должен был, просто обязан был согласиться. «Я отвечу вам сегодня вечером, отец Эбнер», — проговорил Макс. «Можно снять эту штуку?» «Конечно, господин Симар». Через пару секунд изображение решетки исчезло, и Макс снял шлем. Жрец уже успел сделать то же самое и теперь смотрел на него с легкой улыбкой. Теплый, но все же чуть покровительственный. Он не сомневался, что собеседник не сможет отказаться от власти, не устоит перед искушением. Да и зачем Симару было это делать? Мятежник не имел причин отказываться. «Надеюсь, ваш ответ будет положительным», — сказал отец Эбнер. «Я благодарен вам и господину Седову, но должен подумать. Кроме того, мои товарищи могут быть против». «Ну, так спросите их». Так я и сделаю. Макс умолчал о том, что уже отправил запрос в штаб повстанцев на Миранде. «Я пока больше не имею к вам дел, господин Сеймор», — проговорил отец Эбнер, помолчав. «Вероятно, вам хочется остаться одному и привести мысли в порядок». «Есть такое», — честно признался Макс. «Тогда идите», — жрец сунул руку в карман, и через пару секунд входная дверь открылась. Видимо, у священника был пульт дистанционного управления. «До свидания», — сказал Макс. «До вечера», — улыбнулся на прощание священник. Макс вышел из храма и отправился к себе. Он чувствовал необходимость помедитировать и выработать план действий. Новости валились на него, как из рога изобилия. Парень просто не успевал сориентироваться на ходу, хотя и очень старался. Было очень легко потеряться в этом потоке и напортачить. Словом, Максу требовался тайм-аут. Оказавшись у себя, он сел на пол, закрыл глаза и сделал ряд подготовительных дыхательных упражнений. Затем начал постепенно вводить в себя в легкий транс, как раз такой, который требовался, чтобы упорядочить мысли. Парень с благодарностью вспомнил своих наставников из училища. Через некоторое время Макс достиг необходимого состояния. Теперь следовало все разложить по полочкам. Вспомнить, что он видел и слышал, рассортировать, проанализировать, а затем синтезировать в план действий. У него имелось в распоряжении всего несколько часов, так что не стоило терять время. «Итак», — сказал себе Макс, — «все началось с того, что...» Глава 49. Поднявшись с пола, Макс потянулся. Члены немного затекли от длительной медитации, все-таки, новое тело было не так выносливо, как прежнее. «Нужно больше тренироваться», — решил Макс, массируя икры. Он захотел проверить нейроштифт и вызвал интерфейс. «Сила. 9. Ловкость. 3. Скорость. 2. Реакция. 3. Психика. 2. Усталость. 9. Уровень духовного развития. 2. Энергия психическая. 10. Энергия физическая. 5. Состояние нейроштифта. Завершен. Не поврежден. Телесные повреждения. 0. Интеллект. 108. Поразмыслив, Макс решил настроить интерфейс, в котором имелись явно лишние показатели, которые не обязательно было проверять каждый раз. Так, парень, покопавшись в установках, убрал из списка физическую энергию. Ему было неинтересно, как она менялась в зависимости от того, когда он принял пищу. Кроме того, Макс удалил состояние нейроштифта. Отслеживать остальное было любопытно. Часы на стене показывали начало 8-го. Время ужина. Макс заказал у автокухни жаркое с грибами, овощной салат и кофе со слойкой. Перекусив, он вызвал Динсбота-официанта, чтобы тот убрал посуду, и включил компьютерный терминал. Открыв портал сетевых новостей, парень начал пролистывать сообщения о развитии конфликта между Федерацией и Республикой. В отличие от телевидения, Галанит не подвергался цензуре, и из него можно было почерпнуть более или менее объективные сведения.